Глава 7. Голос дикторши звучал серьезно и даже несколько трагично. Аустрас Эйнарсдоттер обычно нравился этот голос. Он очень подходил для радионовостей. Когда дикторша сообщала какую-то радостную новость о каком-нибудь городском празднике или открытии новой дороги, ее голос звенел воодушевлением. Иногда она слегка перегибала палку. И тогда создавалось впечатление, что событие, о котором сообщала дикторша, касалось ее лично. Будто она сама принимала участие в организации празднества или была главным пользователем новопроложенного куска трассы в каком-нибудь захолустье. Но когда сообщалось о чем-то серьезном, дикторша непременно прикручивала энтузиазм до минимума, читала размеренно, будто хотела вчеканить в сознание слушателя каждое слово. Именно так она говорила сейчас. Впрочем, возможно, этим неспешным чтением маскировалась топорность самой новости. В ней просто сообщалось, что в Рейкьявике в ночь на пятницу умерла женщина, что смерть, по всей видимости, была насильственной, и что полиция не дает никаких комментариев по поводу происшествия. И все. Вот зачем, спрашивается, сообщать такую новость, будто людям не втерпешь услышать о возможном убийстве. Неужели нельзя было подождать до выяснения всех фактов? По крайней мере, Аустрас от этой новости легче не стало. Она встала, чтобы выключить радио. Теперь передавали спортивную сводку. Слова буравили барабанные перепонки, как визг мела по школьной доске. К слову, за все годы преподавания Аустрас так и не смогла привыкнуть к этому. И вздохнула с облегчением, когда пришло время маркерных досок. Она никогда не раздражалась, если ученики забывали закрыть маркер, и тот высыхал. Все что угодно, только не режущий слух визг, сухая кожа рук и меловая пыль. Выключив радио, Аустрас сразу почувствовала себя лучше. Это была единственная положительная перемена в ее жизни с тех пор, как почти 2 года назад умер ее муж. При жизни он всегда, как приклеенный, сидел у радиоприемника, внимая перечислению всех футбольных голов мира и обязательно на зашкаливающей громкости. Его не интересовал интернет, а также, что эти голы можно было посмотреть, послушать в тишине и спокойствии. Нет, ему нужно было обязательно воспринимать все на слух. Но теперь Аустрас скучала по общению с ним. Ей не хватало его заботы и тепла. Сейчас она с радостью согласилась бы на пересадку в собственное ухо постоянно транслируемого спортивного канала. Если б только это помогло вернуть мужа. На кухне тренькнул телефон, лежавший на столе рядом с остатками нехитрого обеда. Аустрас готовила на скорую руку, без каких-либо предвкушений. С тех пор, как она перестала работать, пропала разница между буднями и выходными. Раньше Аустрас накрывала на стол не спеша, вдумчиво сервируя блюда, предусмотрительно оставляя по правую руку место для газет, которые любила просматривать во время еды, а после обеда усаживалась за чашку кофе. Теперь кофе стал одним из пунктов бесконечного списка запрещенных врачом продуктов. В этот же список загремели масло, соль, жир и масса всего того, что делало еду съедобной, поэтому и невозможно было ею наслаждаться. Творог с огурцом и хлебом из спельты трудно назвать яством. Экран телефона светился синевой, и она с удивлением взяла его в руки. В последнее время ей мало кто звонил по воскресеньям, впрочем, как и в другие дни. Еще реже случалось получать смски. Ни ее сестра, ни подруги не пользовались таким видом связи. Все они были дамы дальнозоркие и с трудом попадали пальцами по нужным буквам. Аустрас была единственной, кому удалось отключить автокоррекцию, постоянно предлагающую какую-то галиматью. Она открыла сообщение. Это должно быть какая-то ошибка. Может, и здесь каким-то неведомым образом постарался автокорректор и изменил слова на цифры? На экране стояло 2, 116, 53, 22, 16.22, 19. 49.90, 49. Цифры не были похожи ни на что ей известное. Ни на номер телефона, ни на номер кредитки, ни на номер лотереи. Отправитель неизвестен. Может, это какой-то вирус? В смартфонах, наверное, такое случается. Чтобы бестолку не задаваться бесполезными вопросами, Аустрас решила позвонить провайдеру. И после бесконечного ожидания, наконец попала на слишком уж говорливого, по ее мнению, юнца. Как можно точнее объяснив суть дела, она добросовестно ответила на все его вопросы. Но юнец, видимо, решил, что она давно уже выжила из ума. Ей пришлось без конца повторять одно и то же и отвечать на вопросы, не имеющие никакого отношения к делу. В самый разгар их разговора телефон опять дзынькнул, что еще больше вывело ее из себя. Особенно после того, как парнишка принялся убеждать ее, что ничего не слышал. Наконец ей стало ясно, что добиться чего-то внятного не удастся. Аустрас распрощалась с юнцом, так и не поняв, подхватил ее телефон вирус или нет. Единственное, что она поняла, так это то, что можно выслать им официальный запрос. В этом случае провайдер попробует установить, откуда пришло сообщение. Тон парнишки, однако, убедил ее в том, что сделать это не так уж просто. Но на самом-то деле ей было все равно, кто прислал это сообщение. Она просто хотела знать, нужно ей спасать телефон или нет. Теперь ее ожидала еще одна смс-ка. Она была похожа на первую. Правда, теперь цифр было меньше, и последовательность их была другая. 90 92.68 43-6.16 92.11 99.73. Это не обещало ничего хорошего. Видимо, все же вирус, что бы там ни говорил молодой болтун в службе поддержки. Наверное, ей следовало снова позвонить туда и сообщить о второй смс-ке, но после некоторого раздумья Аустрас решила этого не делать. А потом снова раздался сигнал телефона. Пришло еще одно сообщение, как и первые два от неизвестного отправителя. 75-53-19-11-66-39-92.7-92. Аустрас поспешила закрыть послание в надежде, что так вирус не распространится дальше, а чтобы проверить, работает ли телефон, позвонила подруге. Телефон работал, но Аустрас тут же пожалела о звонке, вынужденная выслушивать бесконечные восторги о предстоящем круизе подруги и ее мужа. Она давила в себе зависть, несмотря на то, что до круиза было еще 8 месяцев. Наконец, в самый разгар подругиных объяснений о том, сколько пришлось доплатить, чтобы получить каюту с балконом, Аустрас удалось оборвать разговор, соврав, что к ней кто-то пришел. Она отметила про себя, что звонить этой подруге в ближайшее время не стоит. Во всяком случае, до тех пор, пока из нее немного не выветрится эта круизная эйфория. Экран телефона погас. Подумав, Аустрас решила на всякий случай выключить звук. Телефон выглядел совершенно нормальным, но в понедельник она все же сходит в пункт обслуживания и попросит проверить его на вирусы. Это будет несложно, делами она не завалена. И Аустрас снова в который уже раз пожалела, что перестала работать. Тогда она решила использовать свое право работника госсектора на ранний выход на пенсию. Но спустя месяц после этого у мужа случился инфаркт, и он умер. Право выхода на пенсию в возрастной период с 60 до 64 лет. Обычный пенсионный возраст в Исландии – 67 лет. Немного придя в себя после случившегося, Аустрас первым делом сходила в гимназию, в которой проработала большую часть своей жизни, в надежде устроиться назад. Но там на ее место преподаватели биологии уже приняли какого-то молодого учителя, и в ее услугах не нуждались. Воспоминания об этом моменте до сих пор окрашивали ее щеки краской стыда. Тогда Аустрас лишь промямлила, что, конечно, ей было известно о новом учителе. Она просто думала, что могла бы подменять его в случае болезни или работать экзаменатором во время сессий. После этого она стала обходить гимназию 10-й дорогой, стараясь избегать встреч с завом по кадрам и бывшими коллегами, которые, Аустрас была уверена, все уже были наслышаны о ее неудачном визите. Радио было выключено, телефон замолчал, и в квартире установилась тягостная тишина. Можно было даже расслышать звуки, которые доносились из квартиры ниже этажом. Аустрас жила в двухквартирном доме, и после того, как стала вдовой, ее отношения с соседями совсем разладились. Началось с того, что они никак не могли договориться, в какой цвет должен быть покрашен их дом. О предстоящей покраске разговор шел еще при жизни мужа, и они тогда вместе решили, какой цвет им больше нравится. После его смерти Аустрас настаивала именно на этом цвете и ни за что не хотела уступать соседям, хотя на самом деле ей было все равно. Однако в своем горе ей казалось, что борьба за мнение мужа была как бы данью его памяти, что не было ничего справедливее, чем дать дому засиять выбранным мужем цветом. Со временем она поняла, как это было глупо, но отношения с соседями испортились окончательно, и ничего исправить уже невозможно. Споры о цвете краски мало-помалу затихли, но вскоре разгорелся новый сыр-бор. Супругам с нижнего этажа вдруг начало казаться, что Аустрас уделяет недостаточно внимания уходу за общим участком вокруг дома. Что бы она ни делала, угодить им было невозможно. Она попыталась поговорить с ними, чтобы прийти к какому-нибудь компромиссу, поделить обязанности. Например, она могла бы ухаживать за участком и поддерживать чистоту в мусорной подсобке. А они следить за внешним состоянием дома, подкрашивая его по мере необходимости, менять общие лампочки и чистить снег. Стоимость необходимых ремонтов предложила делить поровну. Но мадам с первого этажа заявила, что такое разделение не лезет ни в какие рамки, что лето, когда, в общем-то, и нужен уход за участком, длится в Исландии всего 3 месяца. Мусорная подсобка вообще не проблема, а вот чистка снега, лампочки и подкраска-подмазка – это куда больше работы. Аустрас попыталась напомнить ей, что общая лампочка на весь дом всего одна, и что, если это им так трудно, она вполне могла бы взять на себя обязанность менять ее в случае необходимости. Но вот чистить снег была не в состоянии. Однако соседи уперлись, и тогда Аустрас предложила нанимать на расчистку снега кого-нибудь со стороны. Это предложение окончательно все разрушило. Самое обидное было в том, что пока был жив муж, они с Аустрас занимались и подкраской, и участком, и снегом, причем гораздо больше, чем соседи. Сейчас все это было забыто. Вот какими паршивыми могут оказаться люди. Более того, когда препирательства дошли до высшей точки, этот паразит с нижнего этажа заявил, что он и его жена всегда работали на общей территории больше, чем Аустрас с мужем. Причем его доводы звучали так убедительно, что сама Аустрас чуть было в это не поверила. Правда, лишь на секунду. Конечно же, все это была ерунда. Аустрас и ее муж всегда работали на участке больше, чем соседи. При воспоминании об этом от злости захотелось затопать ногами. Но это наверняка не пришлось бы по вкусу соседям. Впрочем, их возможная реакция ее не остановила бы. Но тут снова засветился экран лежавшего на столе телефона. Не удержавшись от соблазна, она решила проверить, что там опять пришло. Это было еще одно сообщение. Отправитель, как и прежде, неизвестен. Аустрас предположила, что это должно быть тот же самый человек. Открыв смс-ку и увидев вместо цифр буквы, она вздохнула с облегчением. Сообщение гласило: «Я скоро приду. Ждешь с нетерпением?» Подписи не было. Кто этот я? К ней никто не должен был прийти. Она не помнила, чтобы кого-то приглашала в гости, или кто-то собирался заглянуть к ней. Аустрас подошла к зеркалу. Если кто-то должен прийти, ей не мешало бы немного привести себя в порядок. Хуже всего, что в послании не говорилось о времени, когда этот загадочный гость собирался прийти. «Скоро» могло означать что угодно, и зависело от того, где находится автор послания. В другом городе? За границей? На соседней улице? После некоторого раздумья на тему «успею-не успею», Аустрас решила все же принять душ. Конечно, ей не хотелось, чтобы ее застали в халате, не накрашенной и с полотенцем на голове. Но она решила рискнуть и побила все рекорды скорости. Однако, когда уже вышла из душа и стояла напротив подернутого влажной дымкой зеркала, ей стало невыносимо грустно от этой ее одинокой доли. Она вела себя так, будто целыми днями, а то и неделями, не видела живого человека. Этот странный гость, забывший назвать свое имя, может вполне подождать у дверей, пока она не будет готова. Из зеркала на нее смотрело незнакомое ей лицо, за последние несколько лет быстро и уверенно взявшее власть в свои руки. Ей казалось, это лицо женщины гораздо старше ее, усыпанное морщинами, глубокими бороздами на лбу и внушительными мешками под глазами. «Кто ты, черт побери, такая? Кто приглашал тебя сюда?» Взяв в руки консилер, Аустрас принялась стирать с лица отметки возраста. Она делала это медленно и обстоятельно, странным образом почувствовав, что спешить совсем не нужно, что у нее достаточно времени. Хуже было охватившее ее еще раньше предчувствие, что этот визит вряд ли принесет ей радость. Откуда вдруг пришла эта мысль? На щипцах для завивки загорелся зеленый огонек, и Аустрас, не без некоторого удовлетворения, осмотрела свое лицо в зеркале. Отложив в сторону макияж, взялась за укладку волос, неспешно, прядь за прядью. Горячий аромат влажных волос заполнил ванную и немного ее успокоил. Неважно, каким окажется этот гость и его визит, интересным или скучным. По крайней мере, она будет хорошо выглядеть.